С этим ощущением я и заснул. Разбудили меня громкие голоса и шарканье ног в коридоре. Прислушался. Голоса за стеной не умолкали. Кто-то несколько раз назвал мою фамилию. Потом в дверь постучали. Я выбежал в коридор и увидел Агафонова. «Товарищ Арефьев!» — закричал он. «Скорее к телефону!» Я помчался в контору. Снятая телефонная трубка лежала на столе. «Где вы пропадаете, товарищ Арефьев?» — раздался в трубке взволнованный голос диспетчера. «На дороге обвал! Между комбинатом и западным участком! Есть опасение, что погиб шофер на машине! Срочно мобилизуйте людей! Идите на дорогу!» Было по-прежнему темно, когда мы подошли к месту обвала и увидели поваленные лавины и деревья, голый склон горы и глыбу снега, завалившую дорогу. Рабочие западного участка во главе с Крамовым подошли к месту обвала почти одновременно с нами. Я подавил в себе неприязнь и спросил Крамова, чью машину засыпало обвалом. «Не знаю», — отрывисто ответил он. «Странно, ведь дорога была закрыта, объявлена лавинная опасность. Очевидно, шофер не знал приказа». Раскопкой руководил Фалалеев. Зажглись десятки шахтерских ламп, и лопаты вонзились в снег. Не прошло и часа, как из-под снега показался расщепленный борт грузовика. Мы стали копать еще быстрее, лопаты поблескивали на свету газовых и аккумуляторных ламп. У всех была только одна мысль — поскорее докопаться до кабины. И хотя мы понимали, что спасти шофера уже невозможно, в наших сердцах все еще теплилась надежда. Наконец кабину откопали. Шофер был мертв. Стенки кабины помешали лавине раздавить его, но человек задохнулся, попав в снежный склеп. Я подошел и посмотрел в лицо шофера. И едва удержался от того, чтобы не вскрикнуть. На расщепленной спинке кабины лежал Зайцев. Лицо у него было белое, а руки вытянуты вперед, точно он хотел удержать, отодвинуть навалившуюся на него стену снега. Мне почудилось, что все, что я вижу сейчас, эти вплющенные в снег, раздробленные обломки грузовика, мертвый Зайцев, вытянувший вперед руки, все медленно поворачивается вокруг своей оси. Я на мгновение закрыл глаза, а когда снова поднял веки, то увидел спину Крамова, склонившегося над мертвым. «Послушайте, Крамов», — сказал я, с трудом выговаривая слова, — «да ведь это же Зайцев!» Крамов вздрогнул при звуке моего голоса, потом медленно выпрямился, обернулся ко мне и ответил спокойно и с неожиданной для него торжественностью. «Да, он погиб на посту». Рабочие западного участка понесли своего товарища на руках. Машина не могла подойти к месту катастрофы. Похороны Зайцева были назначены на вечер следующего дня, у дороги, там, где его застигла смерть. Все свободные от работы люди нашего участка пошли почтить память погибшего. Светлана шла рядом со мной. Вскоре мы увидели приближающуюся похоронную процессию. Впереди шли люди с зажженными факелами. Вслед за ними рабочие несли на руках гроб. На груди у каждого горела шахтерская лампочка. В конце процессии двигалась автомашина, фары ее были затянуты черной материей. Горы, казалось, сдвинулись, сомкнулись вокруг процессии. Копоть, слетая с факелов, ложилась на белый снег. Гроб поставили в кузов автомашины, на невысокий деревянный постамент. Рабочие с факелами стояли у изголовья. В кузов поднялся Крамов. При свете факелов было хорошо видно его лицо, исполненное мрачной, сосредоточенной торжественности. Крамов был в ватнике, ворот расстегнут, несмотря на мороз. На рукаве черная повязка. «Товарищи! Боевые друзья!» — тихо, но отчетливо начал Крамов. «Сегодня мы хороним нашего соратника, одного из солдат маленькой армии, которая штурмует эту гору. Он погиб на посту. Пусть же памятником ему будет туннель, проходку которого мы закончим досрочно». Крамов выдержал большую паузу и сказал: «Прощай, дорогой товарищ». Наклонился и поцеловал покойника в лоб. Затем выступили представители комбината и общественности. Я почти не слышал их речей. В моих ушах все еще звучали голос Крамова и плач Светланы. Мы возвращались в глубоком молчании. Я проводил Светлану в ее комнату. Всю дорогу она шла в оцепенении. Казалось, в глазах ее застыло отражение мерцающих факельных языков. Она села на постель, не глядя на меня, и сказала: «Это ужасно. Завтра он должен был прийти ко мне заниматься». «Как это ужасно?» «Конечно, родная, это ужасно», — глухо сказал я. «Еще никогда мне не приходилось видеть смерть так близко. Мой отец умер давно. На фронте я не был. Но что поделаешь, это надо пережить». «Это ужасно, ужасно», — точно в забытьи повторяла Светлана. «Он задохнулся. Один, в снежной могиле». Я не знал, какими словами утешить ее. Я сам был подавлен, ошеломлен случившимся. Всего сутки прошли с тех пор, когда счастье заслонило все, что меня тяготило и волновало последнее время. И вдруг снова все омрачилось. Я думал: какая жестокая, какая нелепая смерть. Как это произошло? Кто виноват в том, что этот хороший парень погиб? Стихия, страшная случайность. Но почему он поехал, когда было объявлено о закрытии дороги? И почему поехал именно он, непрофессиональный шофер? Я проверял, в книгу для записи приказов рукой Агафонова было внесено полученное по телефону распоряжение диспетчера комбината закрыть дорогу. Там было отмечено и время. Приказ был отдан за несколько часов до обвала. Но это значит, что такой же приказ был получен и на западном участке, на всех объектах комбината. Зачем же? Зачем Зайцев поехал? Кто ему разрешил? «Кто ему разрешил?» — неожиданно для себя произнес я вслух. «Ты о чем?» — рассеянно спросила Светлана. «Я думаю, зачем Крамов послал Зайцева?» «Да мало ли зачем. Какое-нибудь срочное поручение на комбинат». «А приказ о закрытии дороги?» «Он мог послать Зайцева еще до приказа». Конечно, могло быть и так. Крамов послал его еще до получения приказа. Зайцев выполнил поручение, а потом заехал куда-нибудь по своему делу в поселок. Там никто не знал о закрытии дороги, и, возвращаясь, Зайцев попал под лавину. Да, могло быть и так. «Могло быть и так», — сказал я. Но Светлана уже не слушала меня. Она снова впала в забытье. Я взял ее за руки и сказал: «Света, родная, ну не надо так сильно переживать, ведь этим уже ничему не поможешь. Мне тоже очень горько, очень жалко этого парня, ведь я тоже знал его. Ну что поделаешь, несчастье. И я сейчас уверен, что в одиночку нам было бы гораздо труднее пережить его гибель. Но сейчас, когда мы вместе, когда мы муж и жена...» Светлана внезапно вздрогнула и точно вернулась к действительности. «Андрей, послушай», — тревожно сказала она, — «а тебя никто не заметил тогда, ночью, когда ты уходил от меня?» «Нет», — удивился я ее неожиданному вопросу. «А какое это имеет значение? Разве мы собираемся скрывать от людей? Если бы не это несчастье, мы сегодня же объявили бы, что мы муж и жена». «Нет, нет», — воскликнула Светлана, вырывая руки. Она как будто испугалась поспешности, с которой это сделала, и добавила уже спокойнее: «Андрей, милый, давай подождем. Начнутся лишние разговоры, сплетни». «Какие сплетни? О чем ты говоришь, Света?» «И потом, я хочу отпраздновать нашу свадьбу не теперь, не среди этой кромешной полярной ночи», — не отвечая на мой вопрос, продолжала Светлана. «Давай подождем. Ну, немножко подождем. Скоро покажется солнце, наступит весна». Я встал. Лицо мое горело. «Ты раскаиваешься?» — тихо спросил я. «Нет, нет, ни одной минуты!» — быстро ответила Светлана и встала рядом со мной. «Но только давай подождем немного, совсем немного. Дай мне привыкнуть к этой новой мысли. Разве тебе мало того, что произошло? Разве я не с тобой?» В дверь постучали. Светлана отошла от меня и крикнула: «Войдите!» На пороге стоял Агафонов. В руке он держал газету. «А я вас разыскиваю, Андрей Васильевич», — сказал он. «Вот, поглядите, только что принесли». Он протянул мне газету. Это была комбинатская многотиражка, и на первой ее странице я увидел поздравительную телеграмму министра, адресованную Крамову. В телеграмме отмечались успехи западного участка, завершившего 2/3 работ. «Черт возьми!» — воскликнул я. «Но ведь и мы прошли столько же!» Я вопросительно и недоуменно оглянулся на Светлану, читавшую телеграмму из-за моего плеча. «Может быть, Крамов прошел свои метры на один день раньше?» — предположила Светлана. «Или на несколько часов. Комбинат мог успеть сообщить в Москву». «Какая оперативность!» — подумал я. «Какая странная оперативность!» «Да, я ошибся в Светлане. До сих пор я не могу понять, пошла ли она на близость со мной, потому что любила меня и не могла противостоять своему чувству, или потому что хотела сжечь корабли и начать новую жизнь. Или наоборот, она надеялась, что и после той ночи переменюсь я сам. Не знаю, но так или иначе, я очень скоро увидел, Светлана по-прежнему далека от меня. Сначала я пытался убедить себя в том, что наступившая отчужденность — это следствие гибели Зайцева, что это трагическое происшествие потрясло Светлану. Когда после той ночи я пришел в ее комнату, как к себе домой, я вдруг почувствовал, что наткнулся на невидимую, но непреодолимую стену. Как я мучился тогда! По 10 раз на день я искал случая остаться со Светланой наедине. Она избегала этого. Возвращаясь в свою комнату, я громко поворачивал ключ в замке, шумно ходил, передвигал стулья, в надежде, что Светлана услышит и позовет меня. Но она молчала. В тех случаях, когда ей трудно было избежать меня, в штольне, на частых служебных летучках, в моей конторе перед началом смены, я пытался встретиться со Светланой взглядом, а она отводила глаза. И снова неотступная, мучительная мысль стала сверлить мой мозг. «Крамов. Все дело в Крамове». Я заблуждался, думая, что он безразличен ей. Я был слишком доверчив. Меня обмануло внешнее равнодушие, с которым Светлана слушала Крамова тогда в горах. Нет, он, наверное, не был ей безразличен. Не был. Сблизившись со мной, она поняла, что делает окончательный выбор, и испугалась. О, как я ненавидел в те дни Крамова! Были минуты, когда мне казалось, что я мог бы убить, растоптать его. Мне дико сейчас признаваться в этом. Но так было. Было. Иногда же мне приходила в голову другая, не менее нелепая мысль — поехать к Крамову и объясниться с ним. Я готов был просить его, да, просить, умолять отказаться от Светланы, доказать Крамову, что она не нужна ему, что они разные, совсем разные люди, что для него Светлана — только мимолетное увлечение, что он забудет о ней, как только кончится стройка, уедет отсюда, очутится среди других людей, других женщин. А для меня в Светлане вся моя жизнь. Это были тяжелые, горькие дни. Не знаю, как бы все сложилось, если бы я забыл о Крамове, если бы я тогда подчинился Светлане, послушался бы ее. В действительности же произошло вот что. На один из ближайших дней было назначено открытое партийное собрание отдела строительства управления комбината для обсуждения хода работ по строительству туннеля. Внутреннее волнение мое достигло предела. Нет, не потому я волновался, что опасался критики нашей работы. Времена отставания давно прошли, мы изо дня в день выполняли план. Причина была в другом. Меня неотступно преследовала мысль о Крамове. Желание разоблачить его. После того, как при не вполне понятных мне обстоятельствах погиб Зайцев, желание это все больше овладевало мной. Я хотел посоветоваться с Трифоновым, но его уже несколько дней не было на участке. По вызову обкома он уехал в Заполярск. В ночь перед собранием я не мог заснуть. Я ощущал острую, непреодолимую потребность рассказать о своем намерении Светлане. Тихо, стараясь, чтобы никто меня не заметил, я прошел по коридору и слегка толкнул дверь в ее комнату. Дверь была заперта. Мой стук разбудил Светлану. «Кто там?» — окликнула она. «Это я», — шепотом ответил я. «На одну минуту. Мне очень надо с тобой поговорить». Она открыла дверь и отошла в темноту. «Подожди, не зажигай свет», — сказала Светлана. «Что случилось?» «Нет, нет, ничего особенного. Не волнуйся. Просто мне очень надо поговорить». Я слышал, как она загремела стулом. Очевидно, одевалась в темноте. «Иди сюда». «Только тихо», — сказала она. «Держи руку. Вот сюда». Мы сели. «Завтра партийное собрание, Светлана», — сказал я. «И я не могу больше молчать. Я пришел к тебе за поддержкой. Я хочу, чтобы мы были единодушны, чтобы ты поддержала меня. Я не требую от тебя никаких публичных выступлений, но я должен знать, что ты со мной, что Крамов — наш общий враг. Тогда мне будет легче, в 100 раз легче бороться». «Из-за этого ты и пришел ко мне?» «Ночью?» — спросила Светлана. «Но ведь это важно, очень важно, пойми». Снова наступило молчание. «Я прошу тебя». «Я умоляю, не делать этого», — сказала Светлана. «Он сильный человек. Он знает, чего хочет, и не пощадит тех, кто встанет на его пути». «Ах, Андрей, ты его еще не знаешь. Я умоляю тебя, прекрати эту бессмысленную борьбу. Зачем тебе все это? К чему?» «Я не остановлюсь на полдороги. Передо мной неправда, и я буду бороться с ней, несмотря ни на что». «Оставь ты эти громкие слова, Андрей!» — воскликнула Светлана. «Борьба, правда, неправда, разоблачить, сорвать маску. Оставь! Я хочу спокойной жизни!» «Послушай, Света», — твердо сказал я, — «давай же поговорим всерьез. Давай выясним, что стоит между нами. Ответь мне прямо, честно. Может быть, все-таки тебе жалко Крамова?» «Нет, нет», — поспешно ответила она. «Мне жалко тебя». «Но ведь мне же ничего не грозит, Света». «Тебе всегда будет что-то грозить, Андрей». «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать? Что у меня плохой и неуживчивый характер? Что я всегда буду навлекать на себя неприятности? Это ты хочешь сказать?» «Не знаю я. Ничего я не знаю, Андрей. Кроме одного, я хочу жить, понимаешь? Жить просто, спокойно, нормально. Ну, обругай меня. Скажи, что я обывательница, мещанка, что я боюсь трудностей. Присоединись к тем, кто клеймит этими словами людей, желающих обыкновенного, простого счастья». «Нет, она не понимала меня». «Но ведь я тоже хочу счастья, Света, тебе, себе, другим». «Неправда!» — воскликнула она. «Ты себелюбец, вот ты кто! Меня ты не любишь». «Знаю, знаю, не любишь. Ты любишь только себя и свои выдуманные правила жизни, свою позу благодетеля человечества. Уйди, пожалуйста, прошу тебя». Открытое партийное собрание отдела строительства управления комбината началось в 6 часов вечера. 23 коммуниста, кандидаты партии и беспартийные собрались в маленьком дощатом зале заседаний. Председатель, секретарь партийной организации СИЗОВ, объявил название доклада. О некоторых предварительных итогах хода строительства туннеля. Докладчик – начальник отдела строительства Фалалеев. Доклад оказался самым обычным, проходным, так сказать, докладом. Много цифр, констатировались плюсы и минусы в работе, но главной, пронизывающей весь доклад идеи, воинствующей мысли не было. Докладчик хвалил работу западного участка, хотя и обратил внимание Крамова на необходимость больше заботиться о бытовых нуждах коллектива. «На восточном же участке, — сказал докладчик, — имел место ряд общеизвестных неполадок, причиной которых явилась неопытность молодых технических кадров участка, но теперь положение выправилось. Людям было скучно, хотя докладчик говорил о деле, ради которого они сюда приехали, о главном на этом этапе деле их жизни». Но от того ли, что докладчик говорил об этом деле в тех же самых выражениях и при помощи той же сотни слов, какими часто пользуются докладчики под всеми нашими широтами, или от сознания, что час, отведенный докладчику, это еще не конец, и что обязательно найдутся люди, которые без всякой необходимости выйдут к столу и, несколько перетасовывая ту же сотню слов, будут растягивать прения, но так или иначе собранию было скучно.